Глава 9. Баня, которую не просили. Избушка мчалась так, будто ее кто-то догонял, хотя в лесу, кроме ветра и ворон, догонять было некому. Пол под ногами ходил ходуном, печка в углу позвякивала заслонкой, а я сидела на лавке, вцепившись пальцами в край стола. Не от страха даже, а от злости. «Я тебе вот что скажу», — выдохнула я, когда меня в очередной раз качнуло. «Останови и верни меня домой». Избушка скрипнула, как старая дверь, которой не понравились мои слова. «Домой ей!» — проворчала она. «Нашла, что вспомнить. Где это домой? В сугроб, где ты мордой лежала? Или в свою квартирку с пустым холодильником и новостями?» «В свое тело», — упрямо сказала я. «В свою жизнь, нормальную. Я не просила становиться вот этим». «Не просила, не значит, не получила», — фыркнула избушка. «Ты думаешь, я тут портал туда-сюда, кнопочка отменить? Не могу». «Не хочешь?» «Не могу», — повторила она, и половица подо мной сердито щелкнула. «Было бы можно, я бы первая тебя вытолкала, чтобы ты мне мозги не полоскала. Тело твое там, где и было, а ты здесь. Значит, так надо». От этого «так надо» меня передернуло. Слишком знакомая фраза. Ее обычно говорят люди, которые не собираются ничего объяснять. «Тогда хотя бы не мешай», — буркнула я. «Мне нужен выход, любой. Если нельзя домой, значит, надо стать лучше, хоть как-то». «О!» — избушка сразу повеселела. «Значит, к Ивану все-таки едем». «Мы и так к Ивану едем», — напомнила я. «И мне это не нравится», — с неожиданной серьезностью сказала избушка. «Запомни, у него улыбка, как у кота, который уже решил, что рыбка — его. Ты хозяйка добрая, но доверчивая». «А доверчивых у нас тут», — она хмыкнула, — «в жабах держат». «Я недоверчивая», — огрызнулась я. «Ага, поэтому ты в другой мир свалилась через сугроб», — сухо заметила она. «Сиди ровно и думай головой. Не тем местом, которым красоту меряют». Мне стало жарко от обиды и от того, что она попала в точку. Мы выехали на просеку, и лес вдруг распахнулся. Снег искрился, как сахар. Между сосен лежали тени, длинные, синие. Где-то впереди мелькнуло что-то неестественное. Золотой отблеск, будто кто-то зажег свечи посреди дня. «Приехали!» — с видом человека, которому не нравится собственная правота, сказала избушка. «Держись крепче! Сейчас начнется театральщина!» Я хотела спросить, куда именно мы приехали, но вопросов не понадобилось. Посреди леса стояло здание. Не терем, нет. Терем хотя бы был деревянный, сказочный, свой. А тут камень, гладкий, белый, с колоннами, как у какого-нибудь дворца. Только вместо львов у ступеней резные волчьи головы. А над входом золотая вывеска, сияющая так, будто ее натирали каждый час. «Палаты Ивана-Царевича. Прием по приглашению». «По приглашению?» — прошептала я. «Ну так ты же приглашена!» — язвительно процедила избушка. «Он сам звал, забыла». У дверей стояли двое стражников. Не богатыри, а такие ухоженные молодцы в одинаковых кафтанах с серьезными лицами и идеальными усами. Они посмотрели на меня, потом на избушку, потом снова на меня, и в глазах у них мелькнуло то самое выражение. «Это к нам!» — бодро сообщил голос изнутри, и двери распахнулись сами. Тепло ударило в лицо, пахло воском, яблоками и чем-то дорогим, как в магазине, где тебе сразу неудобно, потому что ты зашел просто посмотреть. Иван возник прямо в проеме, как будто репетировал эффектное появление. Шапка набекрень, шуба распахнута, улыбка до ушей, глаза блестят. «Яна!» — обрадовался он так, будто мы давние друзья, и он уже 3 раза спасал мне жизнь. Какая редкая честь! Проходи, располагайся. Избушка, дорогая, и ты заходи, если сможешь, не царапать пол. — Я тебе сейчас не пол поцарапаю, — пробурчала избушка, но послушно замерла у входа, как обиженная лошадь. Я вошла и на секунду застыла. Внутри было слишком. Ковры, зеркала в золоте. Я мгновенно отвернулась. Огромные вазы. На стенах картины. Иван в разных позах. Иван на коне, Иван с мечом. Иван с гусем. Я моргнула. Да, с гусем. Это мой гусь-талисман, с гордостью пояснил Иван, заметив мой взгляд. Символ удачи. А ты уверен, что удачи? — осторожно спросила я. — Конечно. Иван махнул рукой. — Ладно, ты по делу, говори. Вот он, момент. Я почувствовала, как внутри поднимается стыд просить. Тем более у него, тем более об этом. — Ты говорил про молодильные яблоки, — сказала я и сразу пожалела. Прозвучало так, будто я пришла в магазин за скидкой. Иван не засмеялся. Не сделал вид, что не понял. Напротив, стал серьезным, почти деловым. Это было даже хуже. «Говорил», — кивнул он, — «и не отказываюсь. Но яблоки — штука тонкая, не капуста. Их абы кому не дают». «Я не абы кто», — автоматически сказала я, и тут же поняла, что звучит смешно, потому что я сейчас и правда абы кто, случайная женщина в теле Яги. «Ты новая хозяйка избы», — произнес Иван торжественно, будто объявлял титул. «А это уже статус, и ты полезная, я это ценю». Он прошелся по залу, заложив руки за спину, как хозяин музея, и остановился у высокого шкафа. Открыл створку. Внутри на полках лежали яблоки, но не такие, как в магазине. Эти были как будто из другого света. Матовые, с легким золотым отливом, а на кожице тонкие прожилки, будто морозные узоры. «Одно!» — сказал Иван и взял яблоко бережно, как драгоценность. «Только одно!» Он подошел и положил его мне на ладонь. Яблоко оказалось тяжелым, холодным, и пальцы сразу защипало, как от снега. «Оно странное!» — шепнула я. «Оно правильное!» — поправил Иван. «Но слушай внимательно. Сразу не ешь». «Почему?» — насторожилась я. «Потому что оно должно отлежаться рядом с твоим домом», — сказал он таким тоном, будто это всем известно. «Привыкнуть к месту, к хозяйке, к печке. А то...» — он многозначительно улыбнулся. «Яблоко может решить, что хозяйка ему не нравится». «Яблоко решает?» — не выдержала я. «Яблоко решает», — уверенно подтвердил Иван. — Это же сказка, Яна. Тут все решает, если ему дать шанс. Избушка за дверью глухо фыркнула, как будто хотела сказать: — Слушаешь его, сама виновата. Я сжала яблоко крепче. — И что ты хочешь взамен? — спросила я. — Потому что бесплатно Иван не делает ничего, даже комплименты. Иван просиял, именно просиял, как мальчишка, у которого в кармане петарда, и сейчас он ее покажет. «Ничего страшного, пустяки, просто узаконить нашу договоренность». «Узаконить? Бумажку подпишем», — буднично сказал он и хлопнул ладонью по столу. Откуда-то тут же появился лист пергамента, чернильница и перо. Я моргнула. «Ты серьезно?» — Абсолютно, — кивнул Иван. — Слово — дело хорошее, но бумажка лучше. На собрании в понедельник будет голосование. Мне нужно, чтобы ты поддержала мою кандидатуру распорядителя новогоднего праздника. Я замерла. — Какого еще праздника? Иван мгновенно сделал невинное лицо. — Ну, нашего, лесного, обычного. У нас тут каждый год бывает, ты просто еще не в курсе. «Ты же новая!» Избушка за дверью снова фыркнула, теперь уже явно недовольна. «Я должна проголосовать за тебя?» — уточнила я. — Да, — улыбнулся Иван. — И все. Взамен яблоко и моя вечная благодарность. Ну и он наклонился ближе и заговорил тише. — Смотри, я же не прошу тебя кого-то обидеть. Я прошу тебя сделать праздник красивым. Я посмотрела на пергамент, на чернила, на яблоко на ладони, понимала, что это похоже на ловушку. Но желание было сильнее разума, желание вернуть себе лицо, желание перестать вздрагивать от слова «баба-яга», желание не прятаться. — Хорошо, — сказала я и сама удивилась, как быстро. — Дай сюда. Иван победно улыбнулся. Я подписала. Чернила пахли дымом и чем-то горьким. Перо скрипнуло, и все, договор заключен. «Вот и умница!» — Иван хлопнул в ладони. «Умная женщина — редкость, а умная женщина в теле Яги — вообще находка!» «Спасибо!» — сухо сказала я, очень поддержал. «Всегда пожалуйста!» — не обиделся Иван. «А теперь домой! И помни, яблоко не ешь сразу!» «Да поняла я!» — буркнула я. Избушка, едва мы вышли, сразу скрипнула так, будто сплюнула. «Бумажку подписала», — констатировала она. «Подписала», — упрямо ответила я. «И не начинай». «Я и не начинаю», — обиделась избушка. «Я заканчиваю». «Пока у тебя еще есть чем заканчивать». Мы поехали обратно. Лес снова сомкнулся вокруг, и от этого стало чуть легче, как будто каменные палаты Ивана были сном, а вот сосны и снег — настоящие. «Если ты могла меня туда довести, — сказала я вдруг, — почему не можешь довести домой, в мой мир?» Избушка помолчала, потом скрипнула тише. «Потому что домой — это не дорога, это ключ, и ключ у тебя не в кармане». «А где?» «В голове», — буркнула она, — «и в сердце». «И перестань, хозяйка, не все сразу!» Я замолчала. Яблоко лежало в мешочке у меня за пазухой и холодило кожу, будто напоминало: «Я здесь». Когда мы подъехали к усадьбе, день уже клонился к вечеру, хотя еще был светлый. Снег на дорожках блестел, банька стояла тихая, и вдруг я увидела дымок из трубы. «Подожди!» — шепнула я. «Там кто-то...» «Конечно, кто-то!» — фыркнула избушка. «Думаешь, баня сама себя топит?» Дверь распахнулась. Я шагнула во двор и застыла. У бани, засучив рукава, стоял Лад. Он держал ведра, и вода в них подернулась паром. На снегу аккуратно натасканное поленье, рядом березовый веник, все подготовлено заранее. Он обернулся на звук и посмотрел на меня так, словно ждал. «Ты говорила про баню», — сказал он спокойно, будто это самый естественный поступок на свете. «Братья сказали, тебе хотелось, я натопил, воды принес, печь уже держит жар». Я почувствовала, как у меня внутри что-то сжалось, не от страха, не от смущения даже, от странной нежности, которую я не просила, но которую мне принесли. «Ты зачем?» — выдавила я. — Потому что ты устала, — просто ответил Лад. — А баня — дело нужное. И он чуть помедлил. — Я хотел помочь. Я машинально коснулась груди, где лежало яблоко. Оно будто стало тяжелее. Лад сделал шаг ближе, и мне вдруг отчаянно захотелось спрятать эту сделку, этот пергамент, эту глупую надежду, спрятать все, что пахло Иваном и его улыбкой. «Я сейчас», — сказала я и отступила к двери избы, чувствуя, как неровно бьется сердце. «Я только вещи возьму». Избушка за моей спиной скрипнула предупреждающе. Тихо, но так, что я поняла. Она все знает или подозревает. Лад смотрел спокойно, терпеливо. А у меня под шубой холодило кожу яблоко, как маленькая, красивая, очень сомнительная тайна.